Я не буду останавливаться на их генеалогии и на смете доходов с их владений, но я считаю нужным заметить, что графам Блуа и Сен-Поля достались герцогства Никейское и Демотика, что главные ленные поместья были розданы с обязанностью нести службу коннетабля, камергера, виночерпия, ключника и дворецкого, и что наш историк Готфрид Вилардуэн получил прекрасное поместье на берегах Гебра и соединил в своем лице двойное звание маршала Шампани и маршала Романи. Каждый из баронов отправлялся в свои новые владения во главе своих рыцарей и стрелков и сначала не встречал сопротивления, но от того, что бароны разошлись в разные стороны, военные силы крестоносцев ослабели, и, само собой разумеется, что тысячи ссор должны были возникнуть между людьми, для которых меч устанавливал законы и был единственным правом на владычество. Через 3 месяца после завоевания Константинополя император и фессалоникский король выступили во главе своих приверженцев один против другого. Они примирились благодаря влиянию дожа, советам маршала и мужественной самостоятельности своих боевых товарищей. 2 беглеца, прежде царствовавшие в Константинополе, все еще отстаивали свои права на императорский титул, а бывшие подданные этих низвергнутых монархов могли увлечься состраданием при виде несчастий старшего Алексея и могли быть увлечены мужеством Мурзуфла до жажды мщения. Последний из этих 2 узурпаторов решился действовать заодно с первым, с которым его связывали семейные узы, общие интересы, одинаковое преступление и та заслуга, что он прекратил жизнь врагов своего соперника. Мурзуфл был принят в лагере Алексея с лаской и с почетом. Но порочные люди не способны любить и редко могут полагаться на сообщников своих преступлений. Он был арестован в то время, как находился в бане. Его лишили зрения, отняли у него все войска и сокровища и выгнали его вон из лагеря. Ему пришлось бродить без пристанища и сделаться жертвою отвращения к нему и презрения тех, кто имел более чем Алексей права ненавидеть и казнить убийцу императора Исаака и его сына. В то время как терзаемый страхом или угрызениями совести тиран старался пробраться в Азию, он был захвачен константинопольскими латинами и осужден после публичного разбирательства на позорную смерть. При выборе способа казни его судьи не знали, чему отдать предпочтение — отсечению головы, колесованию или сожжению на костре. Наконец было решено поставить Мурзуфла на вершине той колонны из белого мрамора, которая называлась Феодосиевой и имела высоту 147 футов. Он был низвергнут с этой высоты головою вниз и, ударившись о мостовую, разбился в куски в присутствии бесчисленных зрителей, наполнявших форум Тавра и удивлявшихся исполнению старинного предсказания, смысл которого был объяснен этим странным событием. Судьба Алексея была менее трагична. Маркиз отправил его пленником в Италию и подарил королю римлян. Он был осужден на тюремное заключение и изгнание и немного выиграл от того, что местом заключения ему назначили вместо одной из находившихся в Альпах крепостей один из азиатских монастырей. Но еще прежде постигшего греческую нацию бедствия, его дочь вышла замуж за юного героя, который восстановил и сам занял трон греческих монархов. Феодор Ласкарис выказал свое мужество во время двух осад Константинополя, когда Мурзуфул спасся бегством, а латины уже были внутри города, он предложил себя солдатам и народу в императоры. А это честолюбивое предложение, быть может, было внушено благородными чувствами, но бесспорно свидетельствовало о его мужестве. Если бы он мог вдохнуть в народное сборище свою собственную душу, оно могло бы растоптать иноземцев своими ногами, но впавшие в постыдное отчаяние жители отказались от его помощи, и Феодор удалился в Анатолию, где мог дышать воздухом свободы, вдали от победителей и в безопасности от их преследований. Под титулом деспота, который был впоследствии заменен титулом императора, он привлек под свои знамена тех отважных людей, в которых ненависть к рабству усиливалась от того, что они не дорожили жизнью, а так как всякие средства считались дозволенными, когда речь шла об общественной безопасности, то он без всяких угрызений совести обратился к турецкому султану с просьбой о помощи. Никея, которую Феодор избрал своей резиденцией, Прусса и Филадельфия, Смирна и Эфес отворили ворота перед своим избавителем. Его силы и его репутация росли не только от его побед, но даже от его поражений, и этот преемник Константина удержал в своей власти обломок империи от берегов Меандра до предместий Никомедии, а впоследствии и до предместий Константинополя.